Шриштам, Шриштам, Шриштам, Сваха, Сваха, Шактиадам, Шактиадам, Шактиадам, Шактиадам, Ануправишта, Ануправишта, Ануправишта, Ануправишта, Чату, Чату, Чату, Чату, Видхам, Видхам, Видхам, Видхам, Урам, Урам, Урам, Урам, Атман Шакена, Атман Шакена, Атман Шакена, Атман Шакена, Атпо, Атпо, Атпо, Атпо, Видус, Видус, Видус, Видус, Там, Там, Там, Там, Курушам, Курушам, Курушам. Материальный космос в своих четырех формах. И знает все, как действует живое существо, как оно наслаждается, каковы планы живого существа. И следит строго за тем, чтобы живое существо пожинало плоды своей деятельности. До тех пор, пока живое существо не обратится к своей душе. Ведическая литература описывает два качества параматма. Одна параматма находится сердце живого существа и выполняет аспекты свидетеля и санкционера. Свидетель и санкционирующий. Вот можно видеть, как в духовной жизни, который духовный авторитет тоже является, иногда его хотят поставить в такое положение, свидетеля и санкционирующего. И есть другой аспект параматмы. Помимо свидетелей и санкционирования, есть еще аспект параматмы, который называется чайтья-гуру. То есть тогда, когда живое существо непосредственно может получить указания от параматмы через сердце. И также есть параматма, которая входит в каждый атом творения, параману называется. Атом творения называется параману. И в этом параману, в атоме, существует Верховный Господь в своей полной экспансии, в четырехрукой форме, Нараяны, со всем проявленным миром Вайкунти и также материальным миром. Удивительно, как устроено, что в атоме, в параману, существует все творение. Ведическая литература говорит о том, что где Господь нам пребывает в своей форме, там пребывает весь духовный мир и весь материальный мир. Это точно та же история, как мама Ишода, она заглядывает в рот Кришны, и видит там всю Вселенную, и также видит себя, заглядывающего в рот Кришны, и там во рту у него все, опять все Вселенные, опять там маленькая мама Ишода стоит, смотрит Кришну, и так до бесконечности. Так Хануман, когда он раскрывает свое сердце, там Сита, Рама и Хануман. И там Хануман тоже так же разрывает свое сердце, и там у него сердце то же самое. И так до бесконечности это проявляется. Такое духовное измерение Кришны. Устроение Кришны такого духовного измерения. И точно так же Кришна со всем миром этим проявлен в атоме. Со всем полностью. Все творение в атоме находится. Где Кришна, там и проявляется мир Вайкунтхи. Там и есть все. Где есть Кришна, там есть все. И удивительно, что если даже войти в атом творения, медитируя на Кришну, то можно там увидеть планету Вайкунтхи. Вот мы выходим в видео, иллюстрация, такой параматма нарисована. Там такой сад, цветы, водоем, лебеди плавают, и Господь стоит на четырех руках. И туда можно войти, вот как этот фильм «Жизнь после жизни», он рассказывает, что когда после смерти они увидели сад такой, там все цветет, и вот это сияние, из этого сияния какое-то живое существо необычное общается с ними. Это параматма. Но иногда живое существо, находясь в материальном мире, так и не прибегает к помощи параматмы, его другого аспекта. Не только свидетеля и санкционирующего, а также к советнику, как к духовному учителю. Тот, кто может получать указания от параматмы. И вот Бхагавад-гита если ее так рассмотреть, такой другой проекции. Также и живое существо, оно может быть вступает в какую-то борьбу против каких-то определенных сил негативных. Но не имея Кришну советников, Кришна просто занимает положение свидетеля и санкционирующего, но никак не советника. Так же, как на поле битвы Курукшетра, Арджуна обратился к Кришне, и они находились в одной колеснице. Как в сердце был Арджуна, представим, что это индивидуальное живое существо. Колесница и кони – это, так сказать, чувство, все тело. И там есть Параматма, Кришна, который управляет всеми. Кришна управляет всем нашим телом. Нам кажется, что это мы управляем телом. На самом деле этим телом управляет Кришна. Ни одно живое существо не знает, как поднять руки, как хлопнуть глазами, как проглотить слюну. Ни одно живое существо не знает этого. Кришна говорит, я есть знание, память и забвение. Но живое существо не способно знать, как действует это тело. Поэтому Кришна по своей беспричинной милости, он, находясь в сердце живого существа, приводит в движение в соответствии с желанием живого существа это тело. Ведическая литература описывает, что этот процесс движения так сложен на самом деле, как привести все в цепную реакцию, такая цепь, когда Кришна так не знает, как включить где что, чтобы привести в руку. Вот я сейчас рукой машу, говорю, вот Кришна там. И может создаться впечатление, что действую я. Но я на самом деле только желаю под воздействием определенного эмоционального всплеска, желаю двигать рукой. Сейчас говорю. Но все это осуществляет Кришна. Все полностью это движение осуществляет Кришна, который находится в сердце как Параматма. Он управляет. Поэтому на Курукшетре Кришна управляет всем, всей этой битвой, на самом деле, он управляет. Но для одних он предстает как свидетель и санкционирующий. Перед другими он как колесничий. Ну да, вот многие знают, что ну да, Бог есть Параматма, и он там в сердце живого существа. Ну и что? Ну да, он санкционирует, ну да, он свидетель. И дальше что? И на этом, в общем-то, все желания живого существа или знания о том, что там есть Кришна, и что он санкционирует, и он там свидетель. Ну и что? Но они не общаются с Кришной там в сердце. Они не обращаются к Кришне за советом. Они не обращаются к Кришне, чтобы получить его указания. Более того, даже получая указания от Кришны в сердце, живое существо не действует. Это как вот у нас вчера Кришна Ганамни, там врагу рассказывал, как вот в сердце иногда Параматма говорит, что не делай этого, вот будут проблемы. Но человек говорит, да ладно, что там, и делает все равно. То есть отказывается слышать этот внутренний голос, так сказать, Кришны. Когда Кришна изнутри дает какое-то указание человеку, не делай так, извините, иди. Очень много, я думаю, каждый чувствует, когда Кришна изнутри его толкает на какой-то определенный поступок. Особенно в преданном служении, по мере очищения, человек все более яснее должен чувствовать Кришну. Все более яснее, когда Кришна говорит, давай, собирайся, иди, вот давай подойди к этому человеку, распространяй. А человек говорит, да ну ты что, Кришна, ты что? Нет, видно же, что это тема. Да бесполезно, у него денег даже нет. И живое существо точно так же, как Бхагавад-гита Арджуна, оспаривает слова Кришны, постоянно оспаривает. Кришна ему говорит, давай вот так надо. Да не, надо еще вот так сделать. Я знаю, как делать, что делать. Кришна, ты успокойся. Ты что-то беспокоишься. У тебя что там, чьи-то вреди не в порядке. Ты такой беспокойный, Кришна. Ой, Боже мой, вот. Я помню тебя маленького, я читал источник вечно. Все горшки разобьешь туда-сюда, все тебе бегать охота, прыгать. Ты успокойся, все блуждаешь туда-сюда. Скачешь из двораки во Вриндаван, из Вриндавана ты гонат попуришь. Что ты? Храм не можешь найти, что это надо. И живое существо думает, что Кришна вот так же действует, как и мы так. В таком же беспокойстве находится постоянно, так сказать, и все про гопи думает. И живое существо, да, оно начинает как мнить себя таковым же, то есть начинает таково отношение у живого существа к Кришне. Не только к Кришне в сердце, но и проявлено, когда Кришна появляется. Арджуна точно так же говорит, да ты что там, дхарма, вот, там артва, мокша, женщины упадут, будет нежелательное население. Он не выказывает, он не рассказывает Кришне, что он лучше знает дхарму. Когда человек в иллюзии, он думает, что кто-то об этом забыл или не помнит вот о том, что это так важно. Это происходит всегда. Так же, как ученик, вот он, духовный учитель, когда общается, очень часто все слышит, когда ученик начинает гуру объяснять, как параматма действует. Там. Ну пока вот вы же знаете Махарадж, вот этот стих, и начинает ему рассказывать, как вот это происходит, как вот он упал, как вот произошло это падение, вот с точки зрения вайшнавской сиддханты. Вот, да, вы знаете, как я пришел, а вы же знаете, майя сразу покрыла, вы знаете, что она покрывает ум, вожделение сразу ударило, жизненные потоки пришли в беспокойство, кундалини ударило, гениталии, так сказать, возбудились, ум покрылся полностью грязью, накопленной за миллиарды, миллионы лет пребывания материальной вселенной. Вы сами же понимаете, Махарадж, вы-то должны понимать это. Вы-то уж понимаете же, да, мы же... Мои люди, вы-то понимаете, как это бьет вожделение в голову, да? Сами же, наверное, тоже все время мучаетесь. Как же вы понимаете это? Это мучитесь. И как я вступаю в этот любовный, так сказать, танец? Живое существо постоянно так думает. Оно пытается подражать Кришне. Вот это все проблемы, которые случаются с нами, что это зависть, вожделение. Мы пытаемся подражать Кришне во всем. Мы пытаемся ему подражать, мы пытаемся из себя изобразить Кришну. Поэтому у нас есть вот это желание господствовать. Желание господствовать. Не желание служить, а желание господствовать. И когда мы в этом настроении господина находимся, не слуги, а в настроении господина, когда практически мы покрываемся этими демоническими качествами, демонической природой. Желание господствовать. Нежелание быть слугой. Прабхупада говорит, имперсоналисты все желают господствовать, потому что они хотят слиться с Кришной, то есть стать Кришной, слиться с Кришной, стать Кришной и наслаждаться, не служить тому, с чем они слились, а значит, если ты сливаешься, значит, ты уже принимаешь служение. Поэтому они начинают объявлять себя богами, там, всеми каким-то такими необычными живыми существами. Это проявление имперсонализма в их сердцах, то есть то, что они не хотят занять смиренное положение, то есть изначальное положение, положение слуг. Прабхупада очень часто говорит, что реализованная личность – это та личность, которая путем духовного знания пребывает в полном удовлетворении. То есть чем более продвинутая личность, тем более она удовлетворена тем положением, в котором находится. Йог, допустим, сидящий там на вершине ледяного кайлаша, или живое существо, которое не имеет больших материальных, так сказать, богатств, не имеет какой-то определенной, не имеет определенных условий жизни, материальных условий жизни, не имеет хорошего секса, не имеет хорошего здоровья, не имеет денег. И оно не обеспокоено. Не обеспокоено, то есть пребывает в таком удовлетворении. Прабхупада говорил, это и есть признаки духовной продвинутости. Есть это признаки брахманической культуры. Спокоен. Человек спокоен. И не то, что он спокойно внешний такой, ну и чего, что у меня нет, а в уме он постоянно думает, как бы это улучшить, как бы это сделать, как бы это получить. Он изнутри не обеспокоен этим положением, изнутри. Он постоянно сконцентрирован на духовной природе. И об этом Кришна говорит в Бхагавад-гите. Если мы хотим видеть продвинутого преданного, то продвинутый преданный – это тот, который не обеспокоен тем положением, в котором он находится. Это продвинутый преданный. И Прабхупада объясняет одному человеку, он говорит, в Индии люди очень в материальном отношении бедны и примитивны, но они так не обеспокоены, как люди Запада. И в этом, Прабхупада говорит, подчеркивается более возвышенное положение индусов, чем всех остальных народов, существующих на этой планете. И Прабхупада объясняет, что особенно те, кто исповедует вайшнавизм, они отличаются от всех живых существ, пребывающих на этой планете, тем, что они меньше всех обеспокоены. Теми условиями, тем положением, в которых они находятся. Что они находятся именно в этой стране или в этой семье, в этом городе, они не обеспокоены. Они не обеспокоены, что они родились в Индии, там вот в такой бедной стране. Они не обеспокоены, что они на Земле, они не обеспокоены, что они в этой вселенной. У них нету этих беспокойств, материальных беспокойств. И признаки материализма проявляются в этой обеспокоенности своим положением. Я занимаю не то положение, у меня не то тело, Эх, как мне не повезло, что я родился в Сибири. Эх, как мне не повезло, у меня плохое зрение. У меня кофта какая-то не такая. У меня лицо не такое. Не такая политика, не такая философия, не такая страна. И материалист, он все время обеспокоен. А раз он обеспокоен, он все время пытается действовать, чтобы изменить как-то материальные условия своей жизни. Он не понимает причину своих беспокойств и начинает менять что-то. А чтобы что-то менять, нужно кого-то трогать. Значит, нужно с кем-то вступать в какие-то противоборства. Прабхупада говорит, как пчелы, чтобы насладиться медом. А что, он же хочет наслаждаться чем? Каким-то положением новым. Значит, власть ему нужна, новое положение, какое-то продвижение по карьере. Насладиться. Надо ему секса нового, надо нового то, надо все новое. И чтобы наслаждаться этим новым, к которому он стремится, к изменениям, ему приходится вступать в конфликты с другими живыми существами. И здесь Бхагаватам говорит, как пчелы, которые пытаются наслаждаться собранным медом, они жалят себя друг друга. Они друг друга жалят, так стремясь побольше, так сказать, урвать, побольше съесть того, что они насобирали. И Прабхупада объясняет, что один улей нападает на другой улей, одна пчела нападает на другую пчелу, когда только речь заходит о наслаждении. И мы видим, что, допустим, страны, они размышляют, политики туда. Допустим, вот у них есть столько-то богатств, у них есть то-то, то-то, надо на них напасть и отобрать у них это. Надо у них напасть, на них и напасть и отобрать. У этого человека надо на него напасть и отобрать. И они так начинают друг друга жалить. Даже здесь, вот, ну, когда мы встаем на путь духовной жизни, даже здесь это происходит, сколько это материальный мир. Когда кто-то пытается наслаждаться плодами деятельности, стремится наслаждаться, ему он вынужден жалить других в своем стремлении наслаждаться плодами этой деятельности. И Прабхупада говорит, что даже пчелы здесь в материальном мире, да, они собирают мед, да, они такие хорошие, они собирают мед, все. Но как только дело доходит до наслаждения этим медом, как они, их ум помрачается, и они начинают атаковать друг друга, чтобы насладиться этими результатами, плодами своей деятельности. Они начинают завидовать друг другу и атаковать. Атаковать, атаковать, даже в преданном служении такое проявляется. На уровне пракрита бхакти. Это материалисты. Это преданные материалисты. Сколько бы меда они собрали, а если они так обеспокоены этим медом, и так стремятся, когда начинают его пить, они сами нападают на других, и еще другие нападают на них пчелы. Это называется материализм, материальная жизнь. Даже если она связана с таким сладчайшим медом, как преданность. Этот уровень называется прагрита бхакта. Когда человек обеспокоен, какое место там получил, как его будут прославлять, что там, это материализм. Прабхупада говорит, мы используем для прагрита бхакта все эти церемонии, все эти прославления, все предназначено для прагрита бхакта, для материалистов, для материалистичных живых существ. Потому что живое существо, которое находится на духовной платформе, оно эти плоды, оно пытается отдать эти плоды Кришне, чтобы Кришна наслаждался той славой, он старается отдать все своему духовному учителю. Да, живое существо так ухищрено, что когда даже оно говорит, я так хочу, чтобы прославили моего духовного учителя. И даже в этом случае они начинают наносить себе удары друг другу. Те, кто хочет прославить, как ученики, которые хотят показать, что они более преданы. Более преданы своему гуру, чем кто-то другой из рядом находящихся. Они пытаются подавить служение другого, чтобы выпендриться перед духовным учителем. Они не понимают, что духовный учитель не пракрита. Он не ценит как раз это. Он ценит, когда человек скромно и смиренно, без привязанности к своим плодам своей деятельности, просто эти плоды предлагает своему духовному учителю. Очень смиренно. Очень смиренно это делает. Он не выступает перед духовным учителем в роли великого санкиртанщика. Он не выступает перед своим духовным учителем в роли великого проповедника. Очень такой продвинутой личности. Шри Чайтанья Махапрабху, вот Мадхья Лили, Чайтанья Чаритамрити, он как раз объясняет все эти формуляры не пракриты, а бхакти. Не пракриты материализма, а уже бхакти. Те, которые понимают, как плоды этой деятельности предлагать духовному учителю и Кришне. И там это есть история про одного вайшнава, который стал оспаривать ситхан, вайшнава ситханту. Он стал изменять комментарии Шридхара с вами, и он стал говорить, что эти комментарии не очень авторитетные. Он был очень продвинутым. Он стал заявлять, что он лучше понимает Шримад Бхагаватам, чем Шридхара Свами. И когда Шри Чайтанья Махапрабху, находясь в его сердце, он увидел, что это просто материализм, материалистическое представление, то Шри Чайтанья Махапрабху срубил его ложное эго, срубил его тем, что он высветил все эти недостатки, все недостатки этой личности. И он был полностью такой разбит. Разбитый он не только был разбит, он даже не смог выполнять служение после этого, как разбил Шри Чайтанья Махапрабху. И он всем показал, что это была материальная платформа. Потому что когда человек стоит на духовной платформе, что бы вы с ним ни делали, что бы вы с ним ни делали, так эти все вещи не разбиваются. Они не разбиваются. И как увидеть, что это пракрита бхакти, то есть материалист? Вы просто рубите его ложное эго, и он прекращает совершать служение. Потому что он материалист. То есть все свое служение он строил на ложном эго. Вы по нему ударили, и что? Преданное служение вместе с этим ложным эго рассыпается. Преданное служение сразу обволакивается этим ложным эго. То есть он совершает преданное служение из корыстных мотивов. Поэтому как только вы задеваете эту личность, у нее сразу проблемы начинаются в преданном служении. Как только вы задеваете ее, у нее сразу проблемы. Они прекращают распространять книги, прекращают повторять джапу. Поэтому, зная, что пракрита бхакти особо склонны к этой пуджи, к почестям, к славе, всего, что они особо склонны искать недостатки в других, критиковать. Лидер, тот, который понимает эти вещи, или духовный учитель, подразумевается духовный лидер, не административный лидер, а духовный лидер, он очень искусно может использовать даже их анархи. Использовать в том, чтобы эти анархи помогли им продвинуться. Не укрепить их, а использовать их, эти анархи. Для этого существуют целые церемонии прославления, целые церемонии прославления и всего остального. Есть два аспекта прославления. Раздуть искру, первое. А как ее раздуешь? Ну что является дровами для желаний живых существ? А почему человек за деньги делает больше, чем бескорыстно? Это стимул есть. Какой? Материальность. Значит, кто? Материалист. Материалист. Проклятый. Он проклятый. Даже в этом нет сомнений. Человек, который ради почести и славы это делает, очень стимулирует. Кто? А? Тоже проклятый. Кто? Материалист. Ради женщин. Кто? Все это формы, это материалисты. Это проклятые факты. Материалисты. Поэтому они не способны оценить служение других. Они не способны просто оценить служение других. И когда человек находится на уровне пракриты, он всегда думает, я самая важная фигура. Иногда это проявляется грубо, я самая важная фигура. Иногда это проявляется скрыто. Они просто не знают, что я самая важная фигура. Все они мешают мне совершать служение. Я такой великий ученик своего гуру. Я такой, они мешают. Они просто мне мешают. Я не могу с ними вместе делать служение, они мне мешают. Я никогда не буду с ними вместе делать служение. Я буду с ними общаться, чтобы они меня прославляли. Но я буду делать все один. Я буду делать один. Это проявление индивидуализма Капила Муни определяет как преданное служение гуру. Да, когда там огромные результаты, он говорит, что это есть проявление индивидуализма. То есть когда живое существо не осознает, что Кришна больше всего привлекается сотрудничеством, аспектом сотрудничества. То есть как вот в этом улье. Живые существа, находясь в улье, могут заниматься очень хорошей деятельностью. Вот мы вчера подводили итоги санкиртаны. Это тот мед, который собирает живое существо, вот мы как пчела преданы, мед собирают. И живое существо автоматически хочет насладиться плодами этой деятельности, поскольку это аскеза. Как же оно хочет насладиться плодами этой деятельности? Каким образом? Оно хочет получить все виды вот этих чувственных наслаждений. Власть, богатство. Есть мукти, освобождение полностью от любого места, из материального мира. А есть кукти, то есть иллюзия того, что в другом месте трава зеленее. Живущество может так только по причине своих материалистических представлений. А поскольку оно находится под влиянием материальной энергии, то оно склонно обманывать не только себя, но и всех остальных. И оно начинает обманывать себя в первую очередь. Я буду более счастлив в другом месте, я начну жизнь сначала. Это называется самсара, когда жизнь сначала. И живое существо так глупо. Я вот иногда слушаю прямо, и думаю, боже мой, читать книги Шри Прабхупады по 2 часа в день и говорить такую чушь. Явно, что никто не понимает ничего, ни одной строчки. Ни одной строчки. Потому что живое существо, которое понимает хоть что-нибудь, то есть раскрывается философия сознания Кришны для него. Оно понимает, что это глупо менять куда-то, бегать, что-то делать. Даже в поисках меда. Даже в поисках меда. Да, даже в поисках меда. Живое существо может только совершить деятельность по указанию или по совету святого человека. Духовный учитель, он говорит, я тебе не приказываю, я тебе советую. Я тебе советую сделать то. Совет святой личности, совет Кришны. Когда мы не слышим Кришну из сердца и все время там с ним пытаемся вступить в противоречие, то Кришна приходит нам так, внешне. Мы слушаем кассету какую-то, и Кришна нам говорит через кассету. Вот не надо быть пракритой, вот не надо стремиться делать путь, да, все такое. Постарайся научись, за это время тебе жизнь дана, чтобы ты начал совершать чистое преданное служение. Весь метод, не надо никуда бегать, не перемещайся никуда. Слушай внимательно, внимательно повторяй святое имя. Искренне оценивай служение других, не сражайся ты за мед за это. Все равно этот мед не принадлежит никому здесь, кроме меня. И начинается этот проповедь. Но живое существо, находясь под влиянием низших гун, страсти и невежества, не в силах понять. И оно просто выдергивает из этих лекций, из этих книг все то, что относится к гуне невежества и гуне страсти. Как это происходит? Хотя Бхагаватам лишен невежества, страсти и благости. Это произведение Парамаханс. Как же можно из него выдернуть, что связано с Тамасом или то, что связано с Раджасом? Это как раз проявляется природой иллюзий. Живое существо так ухищрено, что умудряется наслаждаться в тех местах, которые не предназначены для наслаждения, и умудряется наслаждаться теми вещами, которые тоже не предназначены для наслаждения. То есть живое существо пытается наслаждаться информацией Шримад Бхагаватам, то есть с целью изменить свое материальное положение. Материальное положение. Вот как, если так что, великие мудрецы собрались в лесу на Мишаране, чтобы выслушать Шримад Бхагаватам от величайшего преданного Суды Госвами, и путем слушания покинуть эту планету. И там объясняется, что они собрались покинуть планету, и многие из них не собирались покинуть этот материальный мир. Они путем слушания Шримад Бхагаватам хотели перейти на другую планету, на какую-то. На какую? На высшие планеты, где Кали-Юга так меньше будут надевать. Потому что они боялись века Кали. Они боялись века Кали. И Шри Прабхупада говорит, этот страх перед веком Кали, он порожден точно так же. Отсутствием преданности. Это тоже пракрита. Это тоже пракрита, когда живое существо думает, что вся проблема в веке Кали. Это тоже один из признаков этих заблуждений. Живое существо на самом деле находится под особым покровительством Шри Кришны. Поэтому он говорит, из века в век я прихожу. Я прихожу из века в век. Я каждый раз даю шанс живому существу изменить сознание, не поменять что-то, вот самсару, так сказать, поменять на самсару, в каком-то опять новом месте оказаться, ну здесь опять же, или там, мукти, получить такое ментальное освобождение. Что значит ментальное освобождение? Думать. Прабхупада говорит, думать, что ты свободен. Ты не свободен, но ты думаешь о том, что ты свободен. И вот эти проблемы, которые связаны с беспокойствами живых существ, в силу их материализма, материализма. Они являются причиной этой борьбы. Борьбы за плоды. Борьбы за плоды этой деятельности. Предстать перед кем-то во всей своей славе и силе. То есть как Кришна. Такая зависть Кришны, что человек хочет предстать перед кем-то с результатами своей деятельности. Выйти на сцену, гирлянды, барабаны бьют и так вдохновляться. На самом деле духовный учитель использует это для того, чтобы вдохновлять пракритов хак, а не для того, чтобы вдохновлять даже того, кто выходит на сцену. Он просто автоматически уже доволен этой личностью. И та личность, подразумеватель, которая очень много делает, она не обеспокоена плодами этой деятельности, поскольку живое существо на уровне уже не пракрита, оно знает, что Кришна полностью контролирует. Он знает все, что мы сделали, и он посредством вот этой мистической связи, он сообщает духовному учителю все, что мы делаем. И духовный учитель всегда будет знать. Он может не знать, какое количество, как я рассказывал, там, Прабхавишна Махарадж не знал, что мы первое место заняли, там, не знал что-то. Но он имел к нам другое отношение, даже не зная этого. Он имел к нам другое отношение. И духовный учитель, он знает, что если я так к ним испытываю такое отношение, значит, за этим стоит их служение. Это отношение. Как называют на санскрите отношения, взаимоотношения? А? Раз. Я буду наслаждаться этими расами, отношениями. Мы можем наслаждаться этими, Шрила Радхана Дас Такур поет, я буду наслаждаться этими расами, упаду в стопы к тем, кто способен наслаждаться расами, этими отношениями. Нас интересует отношение, вот это отношение духовного учителя к нам. Отношение, не связанное с нашими такими плодами, как вот там. Он крикнет нам, вот это самый великий санкитанщик. А теми отношениями, когда он начинает нам рассказывать те вещи, которые он не будет рассказывать правду. Он начинает раскрывать для нас секреты духовной жизни. Секреты духовной жизни. Мы иногда думаем, что духовный учитель должен приехать и увидеть, какие мы великие. Это наша цель. И кто-то едет туда-сюда. Но на самом деле духовный учитель приходит, чтобы кому-то раскрыть секреты, тайны философии сознания Кришны. И тайны они потому, что он ищет, тогда же проявится та личность, которая на этом будет концентрирована. Не будет как на практике, чтобы подтвердить свое могущество. Вот некоторые ждут духовного учителя, чтобы подтвердить свое могущество. Что приедет гуру, и он скажет, прав я или не прав? Вот, это так и важно, потому что чтобы все они видали, с кем общаются. Нет, на самом деле, живое существо, пока оно не вырвется из плена вот этих, из ловушек вот этого представления, оно все будет находиться на материалистической платформе. Лезть в глаза кому-то, вот, знаете, где будет за гуру, там все, в глаза ему лезут. Это не отношения. Этих отношений нету, потому что человек не совершает это служение. И Кришна говорит, я есть память, знание и забвение. Даже когда мы не видим духовного учителя, поскольку духовный учитель, он в сердце уже находится. И когда живое что совершает это бессовестное служение, отказывается пользоваться плодами этой деятельности, не жалит никого, предоставляет просто, отходя в сторону, говорит, ну пусть они такие глупые, они пытаются это делать, они не понимают, Господь, что все тебе принадлежит. Они так бегают за этим, за все. И он отходит. И Кришна в этот момент видит, что это отречение, это вайрагья. Вайрагья и юкта. От привязанности к Кришне произошла эта вайрагья. Отреченность, истинная отреченность от плодов деятельности в пользу Кришны. Потому что человек привязался к Кришне, поэтому он отдает ему плоды. Мы отдаем плоды тому, к чему мы привязаны. Кому же мы отдаем плоды своей деятельности? Вот подумайте. Вот как определить, кто к чему привязался? К Кришне или к чему-то другому? Как определить? Что его вдохновляет в большей степени? Мы можем это увидеть, что его в большей степени стимулирует к большей деятельности. Что его стимулирует к большей деятельности? Вот мы его перестаем прославлять, и у него падает санкиртана. Мы начинаем рубить его ложное эго, и он портится всеми отношениями. Как только мы прекращаем рубить его ложное эго и начинаем его прославлять, так тут же у него увеличивается санкиртана. Как только мы поблажки ему делаем, исполняем какие-то его мелкие материальные желания, как тут же он прекрасно, такой радостный, никого не жалит, никого не колет. Почему? Потому что ему не надо за это бороться с другими. Мы ему отдаем плоды этой деятельности. И он счастлив. Ему не надо никого кусать. Потому что если вы не отдадите, тогда он будет вас кусать. Если вы отдаете ему, как вот преданного умиротворить материалиста? Вы должны ему дать то, что он хочет, и он умиротворится. Как снять революционную ситуацию в храме, где-то в любом месте? Вы должны дать этим личностям то, из-за чего они готовы поднять революцию. Как земля крестьянам, заводы рабочим. Как там это? Эй, русский Ванюшка, сдавайся, получишь водка, баба и гармошка. И тут же, так сказать, Ванюшка сдается. Потому что Ванюшка только ради этого готов жизнью рисковать. Он ради этого так стимулируется, он готов пройти, так сказать, что угодно. Анды, там, кстати, Гималайи перейти, там, кстати, переплыть Атлантический океан, там, кстати, корыть. Потому что там водка и гармошка. То, что, как сказать, удовлетворяет, щекотливое чувство, то, что он считает источником своего наслаждения. Мы можем очень здорово найти, что является источником наслаждения своего существа. И Прабхупада пишет здесь в комментариях, что все пришли сюда наслаждаться, а не отсюда наслаждаться, независимо от Кришны. И Кришна позволяет им это делать, и они стимулируют это. Кто женщинами стимулируется, кто властью, кто богатством, кто чем. Кто мукти стимулируется, потому что страдали. И они так бьются за освобождение. А как они бьются за освобождение? Они начинают пренебрегать служением других, потому что они озабочены больше собственным освобождением. И когда живое существо обеспокоено собственным продвижением, ему точно так же приходится наносить удары другим. Какие удары? Развивается этот аспект, что человек не проявляет заботы ни о ком, кроме как о себе. Он заботится только о себе. Он заботится полностью о себе. Это как пчела, которая создала улей, и она одна туда носит этот мед, носит одна. Вот у нее там вот сота одна большая, она ее заполнила. И там никто ее не жарит. Почему? Потому что она садится и ест это сама. Кто ее будет жарить? Она ни с кем не сотрудничала, ничего не делала. Кто ее будет жарить-то? Я одна. И она думает, зачем мне с ними ездить на санкхирну? Зачем мне с ними заниматься тем? Зачем мне? Я буду это делать одна, и потом одна буду этим наслаждаться. И все это оценят, потому что у меня будет больше меда. Но живое пракрита, то есть живое существо, которое находится на уровне пракрита, оно думает, что Кришна этим удовлетворен. Сколько оно насобирало меда, и как оно здорово его сожрало. С криками «Хари Кришна». Кришна наблюдает за тем, станут ли жалить они друг друга. На самом деле, задумаются ли они, предложат, что этот плод, эти соты, этот мед, предложат ли они ему искренне, с любовью и преданностью. Не так, как мы предлагаем эту еду, так сказать. И слюна нас захлестывает, так сказать, эта волна слюны набегает, и мы думаем, ну это простая формальность. Чтобы мне было еще слаще наслаждаться, я должен предложить это вот этой фотографии или вот этим божествам. Так, божества сегодня хотят вот этого, потому что я хочу этого. Я хочу вот этого, значит, и они этого хотят. Так, сегодня Кришна, по-моему, махаронок хочет, по-плотски. Да, сегодня Кришна хочет вот этого. Сегодня Кришна хочет вот этого. Я прямо так чувствую, потому что я чувствую, как слюна у меня выделяется. Параматма выделяет у меня слюну. Она мне изнутри говорит, что она хочет. И живое существо начинает выдумывать, спекулировать. И таким образом оно все время становится пленником своих собственных представлений. И не может вырваться из круговорота рождения и смерти, находясь в плену этих представлений, в плену этих ошибочных представлений, этой иллюзии. Итак, что же такое продвинутость, то есть духовная, что такое духовная продвинутость? При этом служение, это, конечно, вкус воспевания святого имени. Но этот вкус воспевания святого имени дает возможность, вот этот вкус, опять же, это отношение со святым именем. Вкус – это означает отношение. Запомните это, что вкус – это и есть отношение. Какое, вот мы говорим, что вы больше всего любите? Да, там человек говорит, компот из персиков. А почему? Ой, он очень вкусный. Значит, какое ваше отношение к компоту с персиком? Это источник вашего наслаждения. В рамках, допустим, из ряда еды. А каких женщин вы любите больше? Мамы. И так далее, и пошло-поехало. У всех есть этот среды, где они считают, что и они ради мамы, ради жены, там, ради любовницы, ради компота. И, да, они это делают, И они также все это предлагают. Мы на самом деле ради мамы. Но эти отношения неправильные, потому что они не ради мамы, потому что это мама, она источник вашего наслаждения. Вы не делаете это для ее наслаждения. Это вас наслаждает. Разве компот наслаждается тем, что он к вам в рот попадает? Муж компот хотел жить долго и счастливо. Как человек говорят, что это? Он говорит, я люблю устриц. А устрицы тебя не любят. Они не любят тебя. И вообще стрёмно, когда ты хаваешь. Они пошли на работу, ты их поймал, съел. И говоришь, вот устрицы, какие они хорошие. Что это за такое? Убить кого-то и сказать, такой хороший человек. Значит, самые лучшие — это вот эти каннибалы, убийцы, они самые лучшие, потому что они так ценят. Они так здорово убивают насильники. Они так ценят женщин, насильники. Мы насиловать их так любим. Это источник нашего наслаждения. Но не надо думать, что чем вы пользуетесь, он от этого в восторге. Поэтому живое существо всегда пребывает в иллюзии. В иллюзии того, как наслаждаться, чем наслаждаться, с какой целью действовать. И оно постоянно погружено в эти поиски, этих иллюзорных наслаждений, иллюзии. И оно запутывается в сетях этих, в сетях вожделения, Кришна говорит. Запутывается в сотни тысяч этих желаний. И все эти желания, самое, что интересно, неисполнимы. Почему Кришна говорит, что эти желания неисполнимы? Что вся их надежда на знание, счастье и освобождение терпит крах. Почему? Потому что все они временные. И все они неполные, неестественные наслаждения. Неестественные. Как живые существа, которые пьют мед, вот он говорит, пчелы, они едят мед, и они пытаются наслаждаться, но это наслаждение неестественное, потому что оно сопровождается тем, что они жалят друг друга в этот момент. Поэтому они даже наслаждаться-то не могут. Потому что все эти наслаждения сопровождаются ударами, уколами. И Прабхупада говорит, что в этом материальном мире, как только мы пытаемся наслаждаться неправильным образом, мы сразу же должны готовиться, что будет укол. Жало, будет яд. Там нектар у пчелы, что она ест, а в попке у нее яд, которым она будет ударять. Поэтому говорят, ты думаешь не это. А? Когда человек думает вот этим местом, не тем, то это только яд. Один яд. Что это означает? Что это как испражнение, так сказать. Иметь такое сознание, это иметь испражнение еще в голове. Нечистое, нечистоты. Нечистоты. Поэтому живое существо в этом плену материальных представлений очень длительное время может находиться, до тех пор, пока оно не задумается очень серьезно, на самом ли деле оно хочет совершать служение Кришне. И Прабхупада говорил, иногда люди очень длительное время находятся на уровне материализма, пракрита, пытаясь наслаждаться через этот процесс. Не наслаждать Кришну, а наслаждаться самим через этот процесс. И Кришна, пребывая в сердце как свидетель, санкционирующий, он знает, вот здесь говорится, все наши побуждения. Он видит, кого мы наслаждаем через эту деятельность. И он принимает саму деятельность, но он не может, не принимает еще нас, что у нас есть взаимоотношения. Он может не принять еще, что у нас есть отношения. Потому что его-то не наслаждает такое служение. Его наслаждает чистое служение. И чем чище служение, тем Кришна больше может насладиться им. А соответственно, и отдать эту часть этого наслаждения, исполнить это наслаждение, живое существо. Поэтому получается, живое существо, оно до какой-то степени является причиной тоже собственного наслаждения. Причиной того, что если я плохо служу, я не удовлетворен. Если я служу с грязным мотивом, то думать, что я буду удовлетворен или счастлив при этом служении. Просто это еще одна из форм иллюзии. Поэтому преданные никак не могут понять, почему они так не удовлетворены. Много лет проходит, они не удовлетворены. И они ищут эти... Почему? Им выгодно оставаться на уровне практики. Почему? Они делают неправильно и не хотят меняться. А когда ты делаешь неправильно, духовными какими-то ценностями стимулироваться не можешь. У тебя вкуса-то не появилось, ты же действуешь неправильно. Поэтому отношения к компоту-то нету никакого. Тебе это не нравится. Апельсины тебе не нравятся, тебе нравятся испражнения. Поэтому... Приходится стимулироваться испражнениями в поисках апельсинов, но это глупо. Если ты в поисках апельсинов все время стимулируешься испражнениями, даже когда эти апельсины тебе будут давать, ты скажешь, нет, вы извините, я буду, мне так нравится. Я просто буду думать об апельсинах, как об испражнениях. Я буду думать, что эти апельсины, у них такой же вкус. А к чему ты делаешь? Я... И самый, так сказать, их продвинутый, самый глава родственников. Он взял апельсин, не знаю как, или отрезали дольку. Все смотрят, знания выглядят. И он взял и ест. Сказал. Ну! Как что? Как оленя? Они сказали, как тюленя! Как рыба! Как чистый снег! И что бы они ни говорили? И он так... Второй только взял. Они опять. Ну как что? И там перечисляют. Как гладить мех? Рукой приятно же так. Вот что-то не нужно было какое-то сравнение. С чем сравнить вот этот апельсин? И он-то тоже был такой гений. Он-то тоже был гений, не знает, это не было. И он не знал тоже, как вот это объяснить. И он сказал, как секса. Да? Сказал, как секса. Как секса занимаешься. Поэтому даже священное писание, чтобы какое-то... объяснить, как живое существо довольно и удовлетворено духовной жизнью. Оно говорит, что это вот как сравнивается, что оргазм человека в момент половых взаимоотношений, вот это состояние, это лишь плимка океана блаженства, которое испытывает живое существо, совершая чистое любовное преданное служение Кришне. Даже такое сравнение делается. Вот примерно как чукчи вот сидят и что это? И вот человек говорит, ну, что в этом преданном служении хорошо? Как оленя кушаешь? Ну, как тюленя? А что? И вот ну что скажешь? Как всю дорогу секса занимаешь? А с чем сравнить? Если Силабхактин Сарасвати и Бхагаватам говорит, что это самая высшая форма наслаждения для живых существ материальных. Они получают награду за свои материальные аспекты. Они получают награду за свои материальные аспекты. Они материалисты. Раз они хотят подменить это сексуальными какими-то утехами, они еще материалисты. Это еще практика. Это материализм. Поэтому такие люди всегда беспокойны. Они не могут ощутить сладость преданного служения. Почему? Мотив. Когда человек медитирует, вот на, создает для себя мотив, вот представьте, вы думаете, хорошо, я буду служить Кришне, но я сейчас практика. Я такой практика, просто... Пракрита номер один. Великий пракрита, короче. Да, человек так думает, я великий. Он же всегда, я самый падший. Это самый великий, значит. Вот мой гуру Махарадж говорит, если вы слышите от кого-то, самый падший, значит он претендует на самого великого. Разницы нет. И вот величие, то есть быть великим. Быть великим это тоже, знаете, да? Чидаврити, то есть так же. Сексуальная проблема, значит, быть великим. Грешником или великим праведником. И вот живое существо, оно, совершая какую-то деятельность, ставит себе стимул. Вот, то есть, да, мы хотим любовь к Богу получить, и мы ставим себе стимул. Как любовь к Богу? Нужно, вот, допустим, человек говорит, много книг распространять. Ну, поскольку я проклята, и любовь к Богу меня не интересует, но ее как-то надо достичь, делаю так. Ставлю тетенек вперед. Вот это! Ну, ставим так, там цель, и перецелю тетенек. И попёр, и попёр, и попёр, и попёр, и так стимулируют, и так здорово, я, раз, хопа! А тебе говорят, а теперь придётся отказывать. Цель-то там, ты же для этого поставил. Он говорит, как это? Почему он не может отказаться? Как вы думаете? Представь, что он так сделал, ради того, что он так решил. Он думает, я знаю, как это делать. И он начал использовать свои проблемы, так сказать, для своего духовного продвижения. Он начал сам использовать свои проблемы для своего духовного продвижения. И быстро достиг вот этого прогресса, и там эти тюленькие, как, ну, так и было задумано, так сказать, живо стимулировано, тюленькие, естественно, появились. И он думает, я вот ради тетенек делал, какая тетенька, там мои сопли. Она стоит. Ее получается. Вы все время медитировали не на Кришну. Потому что вы делали деятельность, которую Кришна хочет, но медитировали-то не на Кришну, а на результат вот этой деятельности. На плод. Совершенно и плод не Кришна, а это тетенька. Вы понимаете, да, что в уме-то происходит? И человек вот раз, и там Кришна, а там уже стимула нету. Как ему отказаться? А живое существо так привязано к плодам своей деятельности, к этому меду, который она насобирала. Да, мед, да, Кришна. Предлагаю вот так вот. Ну, знаете, как мы предлагаем. И сам слюна, потому что мы думаем, пусть он заберет вот это вот, вот эти энергии. Пусть он возьмет эти энергии, а это все я схаваю вот это все. Потому что оно отварено уже. Люди не понимают, что это про сам, что такое, что мы там даем на сам. Все просто хотят есть. Это есть. И там торт делают, а еще торт предлагают. Они смотрят, вы представьте только на секунду, что Кришна взял бы и съел этот торт. Уже не преданный, он все уже. Он вчера не кашипу сразу там. Все пропадает, он смеялся. Представьте, вы сидите такой весь преданный, всех убеждаете, что вы преданный. И приходит Кришна вам к вечеру. Ночью, 2 часа ночи, приходит Кришна, звонит, вы откроете. Опа! Вы говорите, о, поговор не дай, что, проходи. А вы да не, Янчи. Жена дома? Дома, что? А я хочу с ним понаслаждаться, я отпусти ее совсем. А вы знаете, у нас такие есть. Мы с вами жену предложили Кришне. И Прабхупада говорит, вы должны на самом деле это сделать. Да она ради служения Кришне, когда вас оставит, вы не будете бегать орать. Ты что, не поняла, что Кришна я? Что только через мои ноги? Слушайте меня! Нет. Если жена решит вас оставить ради служения духовному учителю, то что? Ну как? И Шрила Прабхупада вам давал эти примеры, чтобы показать, что живое существо просто может лицемерить. Поэтому он, наверное, говорил, а представьте, что вот все, что вы предложили, Кришна съел. Каждый. Почему? Это еще практика. Что если Кришна на самом деле съест, то все живые существа почувствуют удовлетворение в живых. Но человек привязан, он не понимает, что происходит, и он очень хочет, чтобы Кришна ничего не съел. Он говорит, Кришна, ты энергии забирай, сколько угодно, хоть 7 энергии забирай. Но вот этот торт оставь мне. Жены забери, вот ее тонкое тело забирай ради Бога. Вот мне вот это вот оставь, пожалуйста. Это и есть практика. Человек там деньги предлагает, все предлагает, джинсы там, все. А представьте, Кришна сказал, давай. Это я. Все, человек, он... И вот это лицемерие, оно продолжается очень длительное время. Особенно, если человек не проникает постепенно, не проникает по милости Кришны, то есть совершая служение правильным образом, под руководством, отказываясь, ну, учась, как это сделать, он может начинать прогрессировать. Тогда он прекращает быть пракритой, он не стимулирует этими почестями, какой-то славой. Там. Ему хочется этого, но он этим не стимулируется. Он стимулируется этими взаимоотношениями. Вот представьте, что вы хотите купить компот. При чем здесь слава? При чем здесь почесть? Почетный едок компота. Да вам плевать, самое главное, чтобы вы ели компот. Представьте, вы бы хотели поесть компоту, да? А условие было бы такое. Компот надо есть только вот на площади там, на площади Советов, после головы Ленина, под оркестр. И чтобы пригласили журналистов туда всех. И потом, чтобы... И вам не дают есть до того, пока вы это не сделаете. Так вот. Можете просто взять и есть. Вас не интересует этот момент? Не скажут, без женщин компот есть нельзя. Человек скажет, при чем здесь женщина? Подождите, дорогой господин, ну ладно. Все, я понимаю, при чем здесь... Мои отношения с компотом как-то здесь примешиваются. Он говорит, как? А вот как у тебя в Кришне примешивается это все? Ну, это совсем другое дело. Какое другое? То же самое дело. То же самое дело. Если ты хочешь пить, ты пьешь. Неважно, в каком окружении ты пьешь, ты хочешь пить и ты пьешь воду. Представь, в пустыне колодец. И только пить, и тебе говорят, нет, здесь нет женщин, нет власти, нет богатства, так что пить нельзя. Говоришь, подождите, какое имеет отношение к моей жажде пить воду? Мне очень жарко, я хочу попить. Они говорят, нет, ты всегда стимулировался этим, поэтому правило уже такой закон. Пока сейчас вот власть не получишь, пока у тебя не будет много женщин, пока не будет богатства, пить нельзя. Подождите, какое это имеет отношение к моей жажде попить? Какое это имеет отношение? Везде Прабхупада пишет, бхакти-йога лишена кармы гьяны-йоги. Карма гьяны-йоги, все равно живое существо, оно говорит, подожди, надо стимулировать. И создает тебе эти стимулы. В погоне за этими стимулами медитировать начинает. То есть если вы этим стимулируете, значит вы на это что? Медитируете. А раз медитируете, это значит, что Кришна начинает исполнять. Это желание. Это желание. На то, что мы медитируем, это и есть наше желание. Это объект нашего, нашей медитации, это и есть наше желание. И наше желание исполняется. И человек в иллюзии говорит, о, Кришна, я тебе это предлагаю, так круто, давай мне сказать. Он должен забрать. Ну как мы откажемся, если мы так медитируем? Как? Прабхупада сравнивал так, как ребенка, который все время хотел мороженое, вы ему разворачиваете, все, даете, и он такой счастливый, он сидит. А раз мне забрали. Все нормально. Раз обратно завернули и положили. Он говорит, что такое? Почему? Он не поймет ничего. Он говорит, почему? Он говорит, так, ты хотел мороженое? Хотел. Получил? Получил. Развернулось? Развернулось. Сверху выдернулось? Выдернулось. Все, давай, хватит. Я же его не ел? Он говорит, а об этом разговоре не было. Как думаешь? Хотел тебе такое? Хотел. Получил? Получил. Развернул, развернул. Только. За что, Кришна? За что? За что преданный? За что вы так меня, а? За что? А? За что? Это пракрита. Нет, это не преданный. Это не преданный. Это пракрита. То есть все, что он делает, на самом деле, для его духовной жизни. Такой, как это говорить? Каждая практика разделена на три уровня. Карма-канда, гьяна-канда и упасана-канда. Карма, гьяна и вот это йога. Карма-канда, гьяна-канда и упасана-канда. Деятельность ради плодов, материальных плодов. И все начинают служение всего. Это практика бхакти. Но в чем разница, как вы думаете? Что кто-то может быстро пройти, совершая преданное служение под руководством авторитета. Поэтому Рупа Госвами. Суть-то не в том, что кто-то кого-то хочет кем-то задолбать, а помочь живому существу быстро перейти на другой уровень. Представьте, как маленького ребенка не ведут в больницу. Вот сейчас моему сыну, он заболеет, он скажет, иди в больницу. Он даже ее не найдет. У него нету даже знания, как больница выглядит, какой адрес в этой больнице. Он вообще не знает, ни цифр, ничего. Но он знает, что больница там лечит. И ему скажут, вот давай, иди в больницу. Он выйдет на улицу, и он даже не знает, в какую сторону пойти. И он пойдет искать больницу. Он начнет спрашивать, а где больница? Ему скажут, вот там. Может вот так. Даже этих вот так прямо иди, там увидишь такой серый. Он пойдет, но все дома серые, прямо будет идти, ну то ли это, то ли это. Но если. И сколько он будет добираться до этой больницы? Даже спрашивают других. Или его берет мать, просто берет за руку, приводит в больницу. И обратно приводит домой. Он быстрее это сделает. Поэтому Рупа Госвами описывает Вайдхи Бхакти, преданное служение под руководством тех, кто прошел уже. Тех, кто прошел. Духовный учитель или его представитель. Все начинают с такого уровня. И не потому, что кого-то хочется задавить, а хочется быстро перевести его на другой уровень. От кармы, от этой карма-канды, гьяна-канды. Гьяна-канды, получение знаний. Ой, надо семинары, нам нужны семинары, мы не обучаемся, надо... Общаться, то все. Но они не понимают глубины, что такое общение. Ради чего? Зачем общаться? Они хотят получить гьяну, ради чего? Ради кармы, что ли? То есть, чем больше я получаю знаний, тем больше плодов. А чем больше плодов, тем я благодарю. Потому что я могу насладиться этими плодами. Я могу насладиться этими плодами. Но чтобы наслаждаться, спина у меня там, почка, печень, на диетах, нужно дыхательные упражнения, нужно то, нужно все. Но мы это все делать, должны какие-то ситхи. Нужны же ситхи, да, чтобы новых не распространять. Понимаете? Для чего? Для того, чтобы получить вот этот... Да? И якобы, на самом деле, вот Кришна, да. Но мы смотрим сюда. Вот наш Кришна. Вот почему вайтхи бхакти нужно совершать. Под руководством. И самые несчастные преданные, которым позволяют просто, как свидетели санкционирующие, позволяют просто действовать по собственной прихоти. Потому что они хотят действовать по собственной прихоти, потому что они практиковаты. И им нельзя этого говорить, иначе они разочаруются и перестанут распространять книги. И будут на 47-м, на 27-м, на 58-м месте, на 394-м, по какому угодно. Чтобы забрали их материальные стимулы. Вот почему духовный учитель не раскрывает преданному его истинное положение. Почему? Как вы думаете? Кто понял, почему не раскрывает? Да, потому что он прекратит служить, он пракрита, он не преданный еще. Но он может совершать преданное служение, стимулируя материальными желаниями. И так постепенно может очиститься. До чего? Ложное эго очистится в этом процессе. И когда-то наступит момент, когда он примет этот удар. Да, будет больно. Но из привязанности к тому, что он делал, с привязанности к тому, что уже время сделано, очистился человек. Это как он в больнице. Он принимает. Он может принять и не свалиться. И когда он примет этот удар, он может совершать чистое преданное служение. Но до этого момента человеку как рассказать, что ты практик? Когда 70% энтузиазма сразу гасит, потому что его вещество, насколько погасилось его вот это стремление, насколько он потерялся. И мы видим, как человек просто падает и хватает по тарелке. Полный материалист. 100%. Но почему, значит, есть всегда шанс? Потому что человеку просто очень долгое время приходится отказываться от своего материалиста. Поэтому он долго лежит. Он получил этот удар, положенный на тарелку. И он лежит. Он может заболеть, например, он лежит, мучается, плачет. Он отказывается что-то делать. Материалист. Все ходят и говорят, что такое имперсонализм в преданном служении? Меня часто это спрашивают. Что такое имперсонализм в взаимоотношениях? Что же такое персонализм? И помните, как Харикеша Вишнупад говорит? Все делайте лично для Кришны. Просто это делайте лично для Кришны. Делайте это лично для Кришны. А один человек сказал, да меня не привлекает Кришна, я не могу. Я вот знаю, что он Бог, да, вот я верю. То, что он Бог, все. Но я для него не могу делать. Не могу делать это все. Кришна сколько хочет, чтобы мы книг распространили? Мало? Или много? Как думаете? Много, конечно. Он хочет, чтобы мы делали много этого. Много что? Хочешь, чтобы он много книг распространил? Что ты думаешь, когда он с Арджуной работал? Он хотел, чтобы Арджуна много книг распространил? А как же он, Арджуна, вот как мы можем много убить людей? Когда не мы это делаем, а он это начал. Как так получилось, вот эти люди? Я все время вам объясняю. Посмотрите, человек 1000 газет распространяет. За такой короткий период. Он лучше всех распространяет, больше всех газет. 1000 газет, это где-то сколько? Каждый раз 100 газет в день и по 1500 себе. Это сколько? 100 газет, не 1500, 100 газет, 100 газет и платил 1500 за репортаж. 150 тысяч. В день 150 тысяч зарабатывает человек для того, чтобы осуществить свои какие-то, ну, такие проблемные желания. Каждый день он делает, он начинает давать деньги. Чтобы осуществить. Сейчас, представим, забрать вот этот материальный стимул, пракрити. Забрать его. Да, объяснить, он поймет, да, я материалист. Сможет ли он это делать? С другим каким-то материалом, так эффективно. Да? Сможет или нет? Если поймет, он сможет делать. В идеале. То есть, теоретически это возможно, а практически? Значит, это возможно? Нет. Возможно? Почему же ты этого не можешь делать, если это возможно? Так он так тебе скажет, потому что я тоже практик. Я практика. Не отбирайте мои материальные стимулы. Я практика. 10 тысяч лет проходит. Не отбирайте. Я практика. Говорит, а, ты практика? Ну не оставайся в мире практика. И стимулируйся дальше. Это не называется служение Кришне, когда мы стимулируемся не Кришной. Точно так же, как женщина стимулируется самим человеком, стимулируется то, что он директор завода. Мне говорят, я тебя так люблю, ой, как вот. Почему? А потому что когда директор завода, у него деньги, у него то, все, это побрякушки, безделушки, это любовники на стороне. И все, я тебя люблю, очень люблю. Все. И представьте, что муж знает об этом. 100%. Он может доверять такой личности. Он может поверить, что она так выглядит. Нет, конечно. Иногда люди говорят, да возьми на это, возьми. На, забери, иди. И с чем они остаются? С тем человеком? Они остаются с тем, что они любят меня. Так чем же мы можем привлечься к Кришне? Что он дает женщин, власть, богатство, чувственное наслаждение? И Кришна говорит, а, ты этого хотел, на, забери это, иди. И мы остаемся Кришна, служа ему. Эта женщина тоже ему служила. Но она служила с другими мотивами. И он исполнил все ее желания. И с кем она осталась? С ним или с этими желаниями исполнили? Остается исполненным желанием. Он интеллектовал ее только как объект чувственных наслаждений. Да, ну какие-то отношения развились, конечно, теперь она фотографии на него смотрит, какой такой хороший выбор. Эх, где он сейчас? Где он там на своей головке? Играет на своих лезвиях. Так они остаются опять. Неудачными йогами. Посмотрите, как невыгодно с таким стимулом делать. И в то же время, как стимулировать духовно? Как? Хотя бы просто. Просто. Как этот термин Гай. Он просто делал так, как ему сказали. У него был нечистый мотив, но у него была очень важная природа. Он отвечал за свой базар. Он был бандитом, но у него было очень важное качество у этого бандита. Он за свой базар отвечал. Если он кому-то что-то обещал или кому-то что-то сказал, он легче был умер бы, чем не выполнил этого обещания. Он просто строго следовал указаниям этого человека. Да, испытывая материальный мотив, строго следовал. И постепенно что? Очистился. Действуя таким образом, он постепенно очистится. Вот почему Прабхупада говорит, что нужно очень строго следовать всему. Это не желание сделать из нас каких-то мистиков подобных. Это строго следование. То, что тот, кто строго следует, тот быстрее очищается. Он быстрее очищается. И нужно строго следовать не только механическим процессам, а строго следовать внутренним процессам. Вот если говорят, духовный человек говорит, вы должны очень внимательно джапу. Это уже А не то, что мы внешне делаем вид, что мы слушаем. Мы принимаем его внутри. Мы принимаем изнутри духовного учителя. Не только снаружи, изнутри. Духовный учитель. Он обращается к нашему духовному потенциалу. Он не обращается к нашему телу и к нашему уху. Очень внимательно слушает. И мы так делаем. Вот это налево. Вы слушаете, да, когда так сидите? Это Шрамаров, нет? И всегда, никогда не опаздывать на лекции, всегда в первом ряду. А другой всегда опаздывает и не в первом ряду, но слушает. Кто из них слушает? А тот кто? А тот слушает. Кто из них слушает? Кто говорит, но у меня со Шрамом ни одной лекции я не пропустил. Ни одной. Кто Шрамом? У кого Шрамом? Вот пиджаки со своей Шрамом. И глаза закрыла, и так, медитирует. Я Шрамом. Ни одной лекции не пропустил. А суть-то не поняли? Форму, конечно, приняли. Брахма Самхита или что там еще? А суть-то? Внутри-то никто ничего не понял? Внутреннего содержания-то никто не уловил. Один говорит, мы слышали эту историю от гуру, он так рассказывал. А другой, ой, наш гуру совсем по-другому, чего там у гуру проблемы? Одну 50 гуру, одну и ту же историю все по-разному рассказывают. Форма-то меняется, а суть-то разве остается? Это как человек, душа меняет, вот здесь Прабхупада пишет, микробом становится там, кем угодно. Но суть-то разве изменилась живого существа? А? В какой форме мы его подали это живое существо? В форме микроба, в форме там, кстати, красивой женщины, в форме слона, дерева. Суть-то осталась прежняя, так ведь? Сама суть-то остается всегда неизменная. А это суть, это дух, душа. И Прабхупада пишет, может быть, мой Бхагаватам изобилует погрешностями, ошибками, какими-то неточностями, но дух Шримад Бхагаватам я передал неизменности. Я неизменно передал дух Шримад Бхагаватам, пишет Шрила Прабхупада. Суть. Какие бы формы ни приобрела какая-то история, лекция, если суть неизменно передается, это благо. Кто-то ловит там за слова, кто-то ловит там это произведение перепутал, ой, там философскую школу. Да, может быть, у кого-то все это обладает погрешностями, неточностями. Но суть, иногда наоборот, все точно, а суть, украшение мертвеца называется, Прабхупада говорит. Анатомически. Точно знает, где какая жилка проходит, как сердце устроено, как почка, как рыбка должна быть. В глубине 8 тысяч метров испорожняется. Знает точно. Человек, который потратил всю свою жизнь написать работу, как лямбля Буанатартия на расстоянии 8 тысяч километров в глубину океана, каким калом она там испорожняется. Он написал докторскую диссертацию, защитил ее, получил Нобелевскую премию, и он великий ученый. Это называется потратить свою жизнь бесполезно. И пишет его труды. Как это вот лямбля, она там на глубине 8 тысяч метров, каким калом она испорожняется. Кому нужно это? Сделать какие-то открытия. Они сделали ракету. Ракета полетела. Они ее открыли. Для кого? Для себя. Они открыли что-то такое открыто. Поэтому есть такое выражение. Создать велосипед, вернее придумать велосипед, создать колесо. Все это уже давно нет. И поэтому говорится, разумные люди, они к ведической литературе. Там все уже описано. И что говорят веды? Все открыто. Но не открыто самое важное. Ты не понял, кто ты есть. Суть. Ты не понял суть всего. Можно поменять тело, храм, блуждать туда-сюда. Но так и не поняв сути. Так и не поняв сути. Высшим духом кто является? Кришна. Верховное духовное существо. Так и не понятно, что же там, по сути-то. И Шива здесь в песне говорит, суть есть ты. Суть есть ты. И если живое существо хочет тебя узнать, нет разницы, в каком месте оно находится. Потому что как только живое существо хочет узнать о тебе, ты посылаешь туда, к нему, лично, своего представителя. К нему лично. Ты все так устраиваешь, что он встречается с тобой в образе духовного учителя. Если он не понял суть духовного учителя, в чем же он духовный-то учитель? Если он не понял суть наставлений, и все в этих вот этих словах там запутался в этом светистом языке, он запутается, и сути так и непонятно. Поэтому Кришна говорит Арджуне, сруби это. Когда ты прекратишь привлекаться этим светистым языком вед, станешь ведантистом, поймешь суть Шримад Бхагавата. Суть Веданта Сутры, Шримад Бхагавата. В комментариях Ясадева раскрыл суть Веданта Сутры. Поэтому я написал Шримад Бхагавата. А Шрила Прабхупада в своих комментариях раскрыл суть в комментариях Веданта Сутры. Зрелый плод. А наши духовные учителя раскрывают суть комментария на комментарии к комментариям Ясадева Веданта Сутры. Суть, все время суть. Чтобы люди, они не могут уловить суть. Поэтому им комментируют, чтобы они узнали суть. Что они не видят суть. Для этого обязательно нужен комментарий. Обязательно. Без него никто не поймет. Все схватятся за форму. Не поняв, так и не поняв духа. Они будут говорить, красивый стих, умный стих, разумный стих. Это выше чувств, ума, интеллекта. Это не человеческое знание, а Пауруша Шабда. Не человеческое знание. Оно духовное. Оно может только на духовном уровне восприниматься. Как? Пока человек пракрита, может ли он понять Шримад Бхагавата, хоть что-то уловить, суть какую-то. А? Когда он завидует другим преданным, когда он стимулируется материальными стимулами, может ли он понять дух-то? Саму суть истории, суть фразы, суть наставления духовного учителя, суть того, что он делает, может ли он понять? А? Как думаешь? Понял? Продолжать оставаться практикой. Так что же нужно сделать? Можешь ли ты постоянно стимулироваться преданным служением вот этим, одним и тем же стимулом? Вот представь, человек говорит, не отбирайте у меня жизнь, по крайней мере, я многих не распространяю. В итоге он кем родится? Ну, преданный, ну, матрица. В момент смерти мы будем вспоминать свои, именно о том, на что мы медитировали в этой деятельности. Ради чего мы это делаем? Мы же будем медитировать, вот, ради чего мы это делаем? Почему говорится о детях? Вспоминать человека, потому что он жил ради детей. Это стимулировало его работать, там всякие испытания принимать, аскезы. Дети. Другой, там, жена. И все вспоминают, а в момент смерти что? То, ради чего они жили. На что они постоянно медитировали в этой деятельности. Прабхупада объясняет. Есть стих Бхактира Самриты Сингху, что медитация на преданное служение не отличная от медитации на лотосные стопы Кришны. Так это или нет? Так. Значит, просто желая получить женщин, но выполняя преданное служение, человек отправляется в духовный мир, если умирает. Так? Пропада вам объясняет. Вы сидели в камере без унитаза, и за все ваши аскезы вы пришли в камеру с унитазом. Как здорово. Как здорово. Чем? Опять духа не понял. Так? вся проповедь сводится к тому, что никто не понял сути. Опять же. Почему? Но каждый ищет вот этот материальный суть. Для каждого суть представлена в таких его материальных желаниях. Он говорит, я буду там, где есть суть моих материальных желаний. Я буду в том храме, где будет суть моих материальных желаний. Я приеду увидеть не дух, а увидеть погрешность. Общаясь с ним, я буду видеть не дух, а погрешность. Я не смогу увидеть суть, потому что я большой, жирный осел. Вот и все. Поэтому Пракрита, он всегда, он дрожит за свое положение. Он дрожит за свое административное положение. Он дрожит, что там кто-то проявит, там по нерядности или не проявит. Он дрожит это не по поводу того, что у кого-то духовная жизнь из этого сломается. Он дрожит, что его свергнут. Он дрожит, что кто-то что-то узнает. Он дрожит за все. Потому что он Пракрита. Он дрожит за все. Абсолютно. Что он что-то не получит. Он так обеспокоен. И он всегда не удовлетворен, потому что страх и обуревает. Прабхупада пишет, материалист, он обуреваем страхами всевозможными. Кто-то меня свергнет, кто-то меня не полюбит, меня будут критиковать. И ночью он... Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна. Материалист, он всегда напуган. Что там, куда его, кто куда засунет, куда его там свергнут. Куда? Отберут у меня тетенек. Нет, я должен себя вести хорошо, я должен закатывать глаза. Потому что если они будут закатывать глаза, они будут думать, что я не продвинутый. Если они будут думать, что я не продвинутый, возникнет революция. Когда возникнет революция, меня снимут. А когда меня снимут, у меня не будет денег. Когда не будет денег, я не буду наслаждаться. Цепь есть, связь есть, йог. Связь есть. Йог. Самое страшное. Баба Йог. Все время связывающиеся с этим. С ними. Баба Йог. Только через мои стопы ты выбираешь крышу. Потому что я Баба Йог. Они бегают на мои стопы. Они привлекают к себе эти стопы. Потому что они и йоги вот эти. И они так себе хотят спасать. На чем они медитируют? Ой, она без меня никогда не пойдет в духовный мир. Я хочу ее спасти, именно эту. Я йог, а она это вот. И вместе с ней мы будем полное целое. Баба Йоги. Она будет бабу йог, а я буду баба йог. Бабу-то, значит. Она будет бабу йогом, а я буду баба йогом. И все, и мы будем. Международное общество. Бабу, баба йога. Так он постоянно гоняется. Вы слышали лекцию? Я так вот на пальцах пролез. Дорогой Господь, создав посредством своих энергий материальный мир, ты вошел в него в четырех формах. Первое в сердце всех живых существ, пребывая в сердце всех живых существ, ты знаешь их самих и то, как они наслаждаются здесь. Так называемое счастье, существующее в этом мире, подобно радости пчел, которые наслаждаются собранным сот медом. Пожалуйста, вопрос. А что ты делаешь, ну так? Ну, парень, который сказал, что я верю, что Кришна Бог, но я как-то не понимаю, как бы, я ему не хочу. Потом служить мне. Да, вот сказал, ты просто должен исполнять, ты должен принять покровительство Кришнава. Ты должен просто принять покровительство Кришнава. Служить Кришнаву. достигнуть Вайшнава. Получить общение Вайшнава. Вот сюда люди многие приходят. Вот я не знаю, как вы думаете об этом. Вот как вы думаете об этом. Но я могу сказать по себе, что мотивы на самом деле уходят. Уходят, очищаются мотивы, изменяются. Все изменяется. Я могу сказать. Изменяется просто какой-то волшебный момент. Я сам тоже так на парадокс. 2 года назад я думал, что это невозможно. Сейчас просто я еще больше убеждаю в этом. Это происходит со мной, от этого как убежденный, более убежденная проповедь становится. Вот вы послушайте лекцию Шри Прабхупады, и он говорит, как режет, он отрубает, как мечом. Он не дает шанс, он просто говорит такие простые фразы. Просто это негодяй, Кришна является верховным Господом. И так в нем вот, во всем интонация вся, вот, просто рубит. То есть там нету шанса даже как-то спекулировать, что-то там, а вдруг... Вот, возьмите совершенные вопросы, совершенные ответы, да? Вы заметили это? Что Прабхупада просто рубит, и человек пытается сказать, ну это настолько как-то так приплюснывает, и сразу расплющивает человека. Какой-то ответ простой такой, но он говорит таким образом, простую фразу, мы так не можем сказать, там нет убежденности. Но в построении слов Шри Прабхупады полная убежденность. Полная. Поэтому она расплющивает. Это вот простая фраза, и она расплющивает. Другой скажи это же самое слово, и ничего не произойдет. Но Прабхупада говорит, так это, что это расплющивает. Просто расскажу. Такая, как говорят, железная логика. Железная. Формула. Как мы говорим, железная, то есть ее не сломать ничего. Вот никак не имеет. Отсюда можно сделать вывод. Из лекции, и вот в этих последних слов о форме проповеди Прабхупады, что руководство с материальными стимулами, в принципе, вообще бесполезно, да, то есть единственный выход из этой ситуации, как бы, ну, просто их отбросить вообще. Прабхупада говорит, что их очень сложно отбросить, их надо правильно занять. Вот эти желания свои, у всех же есть желания, вот какие-то анархика, есть же какие-то там, почки, там, их нужно занять, а занять их нужно, нашу природу, только вайшнава, чистый преданный. Он только может занять, то есть преданный может занять нас. И он знает, он, видя нашу природу, он занимает нас. А как он нас занимает? Мы думаем, вот это лично мы едем, да, говорит, покажем. Гуру, чем мне заниматься? Я говорю, а он спрашивает, а тебе чем сказал президент заниматься? Ну это же президент, я прочитал в книге, что только чистый вайшнава может. Он говорит, да, через президента проявляются все желания, чистый вайшнава. Да, он не очистит, но он сам строго следует указаниям другого вайшнава. И этого достаточно. То есть мы определяем продвинутость человека, насколько он под руководством. Это почему Гуранджи Махарадж говорит. Если вы не совершаете преданное служение под руководством, даже ко мне не подходите, вы не мои ученики. И мне не важно, как у вас там взаимоотношения сложились, вы должны, обязаны быть и совершать преданное служение под руководством авторитета. Тогда, пожалуйста, подходите со своим братом. Если вы просто сам по себе служите где-то, что-то там...